Глава 1.0.0.1. Административный корпус лабиринта смерти – двухэтажное здание на окраине Диптауна, облицованное розовым ракушечником. У него мирный и уютный вид. Это скорее жилой дом, чем контора. В таких коттеджах, наверное, живут американские семьи среднего достатка. Вход в лабиринт поодаль, и уж он выглядит куда эффектнее. Я стою в саду, разглядываю охранника перед дверью. Тот в маскировочном комбинезоне, стандартном обмундировании игроков и со штуцером в руках. Морда непроницаемая, стоит, не шелохнется. Человек или нет? Интересоваться глупо, тем более, что хорошо сделанную программу отличишь от человека не сразу. Прохожу мимо охранника, оказываюсь в небольшом зале. Сквозь окна бьет яркий солнечный свет. Вдоль стен журнальные столики, мягкие кресла. Посередине зала стол посолиднее, за ним сидит улыбающаяся девушка. Секретарша. И, похоже, живая. «Здравствуйте», — говорю я. Лицо секретарши чуть меняется. «Добрый день», — говорит она. Голос мягкий, приятный. Похоже, меня переключили на русскую сотрудницу фирмы. «Мне нужно встретиться с руководством», — начинаю без церемоний. «Конкретнее, если можно». Девушка сама любезность. Но пробиться сквозь этот заслон не проще, чем через монстра у моста Валькабар. У меня конфиденциальная информация для руководства лабиринта. И все же я прошу вас кратко изложить цель визита. Что ж, я хотел бы сообщить господину Гильермо Агире, что осведомлен о маленькой проблеме, возникшей на днях, и о том, что сотрудничающие с вами дайверы не смогли ее решить. Я намерен предложить свои услуги в разрешении возникшей проблемы. Секретарша кивает. Минуточку. Она неторопливо встает и выходит в одну из внутренних дверей. Я терпеливо жду. Все очень мило и патриархально. Никаких компьютеров, никаких монстров, ни офис самого мрачного и дорогостоящего аттракциона в истории человечества, а мелкая контора по торговле туалетной бумагой. Девушка отсутствует долго. Мне надоедает стоять, я присаживаюсь в одно из кресел, листаю разбросанные на журнальном столике газеты. Тихо и мирно. Кроме меня никаких посетителей. Хотя на самом деле они наверняка есть. Просто мы не видим друг друга, а общаются они с другими сотрудницами фирмы. «Господин Стрелок», — говорю я, вставая, — «зовите меня Стрелок». Девушка кивает. «Господин Гильермо Агири примет вас». В ее голосе легкое любопытство. Похоже, она не подозревала о том, что в лабиринте существуют какие-то проблемы. Вхожу в указанную дверь и замираю. Это красиво. Помещение неправильной треугольной формы. Одна стена полностью прозрачная. Из нее виден с большой высоты залитый красным закатным светом город. Не Диптаун, скорее сумеречный город. Стол начальника службы безопасности лабиринта господина Гильермо подковообразный. На нем три компьютерных монитора, клавиатура и больше ничего. Сам господин Гильермо уже поднимается навстречу, пожилой, сухощавый, очень загорелый, в шортах и футболке. «Здравствуйте!» Он первый протягивает руку. «Значит, вы Стрелок, да? Зовите меня просто Вилли». «Вилли так Вилли, жму руку». «Вы сказали такие интересные вещи, да? Про проблемы. Дайвера в помощь!» Вилли смеется и машет руками. «Бах! Бах! Такая помощь!» Интересная программа переводчик. Сильный акцент, слова-паразиты, словно Гильермо говорит по-русски самостоятельно. Сразу какое-то иное отношение к человеку. «Давайте будем откровенными», — предлагаю я. Вилли Гильермо морщит лоб и кивает. «Я дайвер». «Да», — вежливо интересуется Вилли. «А что это такое?» улыбаюсь в ответ, говорю: «Наверное, ваши украинские и канадские сотрудники могут более быстро это объяснить. Я имею в виду дайверов, работающих с вами, на постоянном контракте». Вилли смотрит на меня и молчит. Долго. Потом кивает. «Я полагал, что Анатоль русский. Он украинец?» «Да, человек без лица осведомлен лучше, чем начальник службы безопасности лабиринта». «Это уже детали», — говорю я. «Садитесь, стрелок!» Вилли придвигает мне кресло, сам отходит к окну. Смотрит на залитый кровавым заревом город. «Значит, вы дайвер?» Киваю. «Это крайне интересно. Это необычно!» Вилли поднимает указательный палец. «Все ищут дайверов. У всех есть просьбы, бизнес, вопросы. Вы пришли к нам сами». Молчу. Вилли оборачивается. «У вас красивый костюм, стрелок», — говорит он. «К нему хорошо кепи. Такое маленькое серое кепи». «Понятно. Незатейливый тест. Вика?» Вилли улыбается. «Понятно. Тот же фокус, что и примененный человеком без лица. Я отрезан от своей операционной системы. Давно следовало ожидать подобных игрушек». «Глубина, глубина, я не твой».